Ничего не охота, а может быть выпить и что-нибудь съесть. Вечерами я телек смотрю и тусуюсь по парку. Скоро в армию, ну а пока очень весело здесь. И я хотел бы найти много денег и взять иномарку. Потому что я гопник, гопник, гопник. Говорят, что в Москве сейчас многие такие, как мы. Государство нуждается в глупой, но сильной опоре. И поэтому я защищаю всегда все усталые страны. Пусть всегда будут гопники, пусть будет гопников море. Потому что я гопник, гопник, гопник. И есть девчонка, что нравится мне, и она ничего. Но не слишком сговорчива, значит мне нужно другую. Мне все время мешают по жизни добиться всего. Скоро стану ментом, и тогда это все обмозгую. Потому что я гопник, гопник, гопник. Есть враги, это ясно, меня окружают враги. Если кто-то чужой пройдет в это время по парку, мне смешно ему дать по ебалу, зачем мне мозги. Ничего не охота, я чувствую это за парком. Потому что я гопник, гопник, гопник.